Глава 18. Каинова печать. Дракон разжал когти и отпустил свою ношу. Оборотень приземлился на четыре лапы и перекатился через себя, возвращая человеческий облик. Остатки разорванной одежды лохмотьями повисли на его теле. Первым делом Пушистик рванул к потухшему костру и сгреб руками еще теплые угольки. Меньше двух часов назад они были здесь. Сосредоточенно заключил он, а затем помчался к брошенным в лагере палаткам. Как только оборотень скрылся внутри одной из них, звуки леса заглушил протяжный вой, полный скорби. Когда Пушистик вновь вернулся на поляну, он пребывал в бешенстве, круша все, что попадалось ему на пути. «Как? Как ты могла не увидеть их?» — кричал он. «Я знаю, на что ты способна. Ты чувствовала и не такое. Почему? Почему в этот раз ты ничего не заметила?» Вика опустила глаза. «Тот, кто руководит ими, продумал все до мелочей», — тихо сказала она. «Тела твоих братьев скрывало очень мощное заклятие. Заметить их было не под силу даже мне». В бессильной злобе Пушистик пнул валявшуюся на земле бутылку. Она отлетела к деревьям, расплескав остатки жидкости. «Как гнилушки смогли провести нас?» Он обессиленно опустился на бревно у пепелища и запустил пальцы в волосы. «Нас с тобой! Уму непостижимо!» «Это не гнилушки. Ни одна гнилушка не способна на такое заклятие. Это отняло бы у нее все жизненные силы. Пусть даже полсотни гнилушек объединились бы, все равно ничего бы не вышло». После недолгой паузы Вика добавила. «Им помогли». «Но кто? Кто все это устроил?» — выдохнул Пушистик. «Тот, кого видел Зенок?» «Не думаю», — ответила Вика. «Это заклятие как раз из нашего мира, но очень сложное. Тяжело это признать, но его наложил кто-то из наших. Думаю, не обошлось без участия колдуна или ведьмы высшего ранга». «Выходит, не только всякая шваль ему помогает», — горько ухмыльнулся оборотень. «Ставки поднимаются». Пушистик встал с бревна и начал превращаться в волка. «Что ты собираешься делать?» — насторожилась Вика. «Мы идем в Таллер. Разнесем его ко всем чертям вместе с ними же. Им не сойдет с рук смерть моих братьев». Пушистик был полон решимости. «Нет», — Вика закусила губу. «Да, и немедленно. Или ты предлагаешь остаться здесь и спокойно ждать, чем все кончится?» «Я предлагаю не это», — возразила ведьма. «Мы должны вернуться к дому хозяйки и завершить начатое». «А как же Клык и твой курьер?» — злился Пушистик. «Вдруг они еще живы? Тебе на них совсем плевать? Ты видела, что эти твари сотворили с моими братьями? Хочешь, чтобы и с ними случилось то же? Или тебе надоел твой блохастый кот, и ты ждешь, не дождешься увидеть его башку на чистоколе?» «Послушай», — Вика стиснула зубы. Она не меньше оборотня жаждала разорвать на мелкие куски каждого, кто сейчас находился в Таллере, но пыталась сохранить холодный рассудок. «То, что произошло с твоими братьями, ужасно, и мы заставим заплатить каждую тварь, причастную к их убийству. Я сама лично приложу к этому все усилия. Но мы не можем отправиться в Таллер сейчас. Мы попросту туда не попадем. Ты разве не видел своими глазами, что там сейчас происходит, когда мы летели неподалеку? Да там собралось не меньше 2000 тварей. Они совершенно точно чего-то ждут, все наготове. Это сущее самоубийство. Наша смерть никак не поможет ни Клыку, ни курьеру, ни моему коту уж тем более. Да, мы облажались, причем конкретно. Но я больше не стану плясать под их дудку. Разве ты не понял, что именно этого они и ждут? Чтобы мы явились в Таллер, чтобы снова потратили кучу сил и времени, прорываясь туда, пока они спокойненько, под шумок, закончат начатое». В воздухе витало напряжение. Пушистик пристально смотрел на ведьму и размышлял. «Освободить хозяйку — единственно верное решение», — заключила Вика. «Она немедленно положит конец всей этой дикой истории. У меня до сих пор в голове не укладывается, как это вообще стало возможным. Просто невероятно». Ведьма и оборотень молча смотрели друг на друга. Затем Пушистик еще раз оглядел опустевший лагерь оборотней и снова обратил свой взор на ведьму, нервно крутившую тонкую прядь волос между пальцами. И хотя ее план был ему явно не по нутру, оборотню все же пришлось признать, что ведьма права. Коротко кивнув, он закончил свое превращение и стал ждать, пока она сделает то же самое. Полет дракона длился недолго. На горизонте занимался рассвет, первые лучи солнца принялись рассеивать непроглядную тьму ночи. Зыбкий утренний туман неспешно окутывал лес, роса выступала на свежей весенней траве. Вика и Гриша приземлились на сырую землю, покрытую мхом и остатками жухлой листвы. «Почему мы не полетели дальше?» — спросил оборотень. «И почему я не увидел ни одной твари в радиусе 5 километров от дома хозяйки?» «Помнишь, я говорила, что хозяйку удерживает внутри древняя магия?» Гриша кивнул. «Магия настолько сильная, что в дополнительной охране нет нужды», продолжила Вика и указала вперед. «За теми деревьями начинается действие печати Каина. Ни одна тварь в здравом уме и по доброй воле туда не сунется». «Печать Каина?» — поднял брови оборотень. Он явно ничего не слышал об этом раньше. «Так называется это заклятие. Печать Каина, печать предателя, печать отступника. Выбирай любое название. Я никогда не сталкивалась с ним раньше. Оно упоминается в легендах времен Золотого Дракона. Никто из ныне живущих не знает, как наложить печать Каина. Эти сведения давно утеряны. Ну, или были утеряны». «Ты уверена, что это именно оно?» «Да», — кивнула ведьма. «Его легко отличить. Видишь тот символ на большом дереве?» На одном из деревьев действительно был вырезан символ, похожий на звезду, но разорванный посредине 2 волнистыми линиями. Всего таких звезд должно быть 3. Эти знаки расположены вокруг дома хозяйки, — пояснила Вика. — Нужно стереть их все, и печать будет разрушена. — Тогда не понимаю, чего мы ждем. Долбани по ним огнем, и дело с концом, — пожал плечами Пушистик. — Огонь сожжет дерево, но символ останется на месте. Просто ты больше не сможешь его увидеть, — покачала головой ведьма. — Необходимо уничтожить символ собственными руками. Но и здесь все не так просто. Как только мы приблизимся к любому из них, реальность вокруг изменится. Печать начнет нас испытывать. Чем это грозит? В легендах говорится, что испытания печати для каждого свои. Никакой конкретики там нет. Общее во всех текстах только одно. Те, кому по итогу удалось преодолеть все 3 символа, либо теряли рассудок, либо падали замертво по истечении последнего испытания. «А счастливчики в этих твоих легендах были?» — нервно ухмыльнулся Пушистик. «Ну, если можно назвать счастливчиком того, кто лишился всех конечностей, но сохранил рассудок и жизнь, то да, были», — задумалась Вика. «Не сильно обнадеживает», — кивнул Пушистик. «Поступим так. Мы сейчас пойдем каждый к своему символу, а кто успеет раньше, переходит к последней, 3-й печати. Идет?» Вместо ответа Пушистик размял плечи, хрустнул позвонками и суставами на пальцах, а затем уверенно направился к ближайшему дереву. «Стой!» — крикнула ему вслед Вика, и когда он обернулся, быстро заговорила. «Помни, все, что с тобой произойдет, реально. Твое тело может принять любую форму. Можно оказаться в прошлом, можно в будущем, и все вокруг будет настоящим. Печать будет пытаться поставить тебя в такие условия, что ты будешь вынужден вмешаться и предать свою судьбу, изменив ход событий прошлого или настоящего. Но делать этого ни в коем случае нельзя. Последствия будут еще хуже. Твоя главная цель — найти символ. В той реальности, где ты окажешься, символ будет материален. Как только ты уничтожишь его, все прекратится. Самое главное — ни во что не вмешиваться, ты понял? Ни при каких условиях не вмешиваться. Не предавать свою судьбу. Только так и никак иначе ты сможешь сломать печать. Пушистик кивнул и снова пошел вперед. Вика осталась на месте, наблюдая за происходящим. Как только оборотень приблизился к нужному дереву на расстоянии вытянутой руки, очертания его фигуры стали расплываться. Когда силуэт Пушистика окончательно растворился в утреннем тумане, заполнившем лес, ведьма развернулась и отправилась искать следующий символ. Чем ближе оборотень подходил к символу на дереве, тем сильнее болела и кружилась его голова. Вскоре окружающий мир слился в единую картину ярких пятен, быстро мелькающих перед глазами, и всепоглощающей боли, ударами отдававшейся в затылке и висках. Пушистик зажмурил глаза и закрыл уши руками. Терпеть это состояние было невыносимо. Он упал на колени, а затем и вовсе завалился на бок. Наконец оборотень почувствовал, что боль отступила, а звон в ушах сменился щебетанием птиц и редкими звуками отбойного молотка. Пушистик открыл глаза и поднялся с земли. Теплое летнее солнце при отсутствии малейшего облачка озаряло ярко-голубое небо, заставляя дорожных рабочих то и дело вытирать пот со лба и прикладываться к канистре с водой. Исписанная маркером деревянная лавка, разбитый старый асфальт, серая кирпичная пятиэтажка с ржавеющей табличкой «Улица Ленина, 14» и крыша подъезда на двух железных столбах были Грише отлично знакомы. Снова затарахтел бур, дробящий асфальт, блеснули новые железные трубы, заботливо приготовленные взамен старых, которые еще только предстояло выкопать. Тяжелая дверь подъезда грохотнула, и кодовый замок с продавленными кнопками 3, 6 и 8 выпустил на залитую светом улицу пацана лет 14. Паренек был явно разгорячен и недовольно потирал рукой правую скулу. «Вернись сейчас же!» Из окна третьего этажа показалась неопрятная женщина с мясистым одутловатым лицом и мешками под глазами. «Немедленно извинись перед Андреем! Гриша, ёп!» Звук знакомого голоса как будто окатил Пушистика струей холодной воды. «Пошел в очко твой, Андрей!» — дерзко выкрикнул ей молодой Гриша. «И ты вместе с ним!» Когда парень повернулся, Пушистик разглядел у него на щеке назревающий фингал. «Ты как с матерью разговариваешь, сучонок? Куда ты попёрся? Опять на стройку? К наркоманам своим?» Голос матери сорвался на виск и стал совсем безобразным. «Только попробуй! Узнаю, опять там шлялся? Можешь домой не приходить!» «Ну и отлично!» В глазах паренька читалась огромная обида, которую он всячески пытался скрыть за гримасой гнева. «И не приду!» По телу Пушистика бегали мурашки. Он помнил этот разговор до мелочей. Он уже знал, что будет дальше, и сердце его медленно сжималось. Оборотень огляделся. Где-то здесь должен был быть Миха, его лучший друг в те времена. И точно, возле толстой березы на облезлой детской площадке Гришу ждал долговязый паренек с кудрявыми волосами. Пушистик пригляделся. Миха смолил сигаретку и с интересом наблюдал за разыгрывающейся у подъезда сценой. Гриша заметил друга и, коротко кивнув, поспешил к нему. «Чё палишь, бомжара? Интересно?» — с ненавистью бросил он на ходу Пушистику. Не желая развязывать конфликт, оборотень отвернулся. Он и вправду выглядел непрезентабельно. В драных лохмотьях, грязный, с запекшейся кровью врагов на волосах. Его ничуть не задел дерзкий выпад мальчишки. Уж слишком много чувств и воспоминаний фейерверками вспыхивали и гасли в его сознании в эту минуту. «Гриша! Домой живо! Кому говорю?» — визжала пьяная мать. «Ну, вернешься, я тебе такое устрою!» Пушистик точно знал, что сейчас чувствует Гриша. Как ему мучительно стыдно от того, что мать снова напилась и теперь орёт на весь двор. И самое неприятное, что Миха стал этому свидетелем. Отец Михи тоже любил крепко выпить, но он все же работал и вел себя пристойно, предпочитая бухать в гараже, чтобы братья и сестры Михи не видели его в таком состоянии. Миха был вторым из шести детей в многодетной ячейке общества, он увлекался футболом и умер от передоза в 21 год. Но в этот час друг был свеж и румян. Он еще не успел подсесть на наркоту и даже ни разу не курил травку. Все это ждало его впереди. Гриша подошел к Михе, и они стали о чем-то тихо совещаться, воровато озираясь по сторонам. Только сейчас Пушистик заметил, что под синей олимпийкой у Михи заныкана бутылка портвейна. Точно! И как он мог забыть эту деталь? Оборотень невольно улыбнулся. «Забей!» — опять притащила очередного хахаля. «Уже к вечеру будут оба валяться в полном невминозе. Она и не вспомнит ничего». Отмахнулся Гриша от вопросов Михи, и ребята ушли. Пушистик отвел взгляд. Он очень хорошо помнил, сколько страданий скрывалось за словами храбрившегося мальчишки, который всем своим видом пытался доказать, что его нисколько не трогает ситуация с матерью. Пьяная женщина снова принялась осыпать сына проклятиями, но раскатистый бас собутыльника увлек ее вглубь квартиры. Пушистик поднял голову наверх. «Закрой окно. Закрой же, бухая идиотка!» С отчаянием пронеслось у него в голове. Но женщина не закрыла окно. Время продолжало идти своим чередом. Пушистик со страхом ждал неотвратимого развития событий. Двор совсем опустел. Только дорожные рабочие продолжали тарахтеть буром, отрывисто и громко крича что-то нечленораздельное. Пушистик судорожно сглотнул и сел на лавку. Если бы он только послушался мать в тот день, если бы остался дома, если бы не подрался с очередным новоявленным папашей. Стараясь совладать с нахлынувшими воспоминаниями и обуявшими его чувствами, оборотень с замиранием сердца смотрел на открытое окно квартиры на третьем этаже и больше не ощущал себя сильным взрослым мужчиной и свирепым волком, при упоминании имени которого любая тварь начинала дрожать. Сейчас он вновь оказался в шкуре брошенного мальчишки, отчаянно жаждущего любви безразличной к нему женщины, имя которой значилось в графе «мать» в его свидетельстве о рождении. Для Пушистика время остановилось. Ему хотелось сжаться в малюсенький комочек и укатиться в самую глубокую и далекую щель во Вселенной, чтобы не видеть и не слышать того, что произойдет дальше. Он пытался, но так и не смог заставить себя отвести взгляд от окна. «Ни во что не вмешиваться», — как молитву повторял про себя Пушистик, вцепившись обеими руками в шершавые доски лавочки, на которой сидел, как на раскаленных углях. «Ни во что не вмешиваться». Круглая личка с пухлыми щечками показалась в окне третьего этажа. Розовые резиночки на белокурых волосах сияли на солнце разноцветными камушками. В зубах девчушка сжимала яблоко, которое тут же отложила в сторону, когда ей удалось всем телом взгромоздиться на подоконник. Пушистик замер, руки его задрожали. Анютка выглядела именно такой, какой он ее запомнил. Озорные глазки младшей сестренки с интересом изучали улицу. Девочка удобно устроилась на подоконнике и деловито осмотрелась вокруг, а затем сбросила на улицу железную пробку от бутылки, оставленную кем-то из взрослых. Пробка со звоном ударилась об асфальт и, сверкая, закатилась под лавку. Анютка засмеялась и встала на подоконник во весь рост. Маленькая ладошка принялась ощупывать гвоздик и железку на створке деревянной рамы. Пушистик машинально оценил расстояние от него до предполагаемого места трагедии. Да ведь ему ничего не стоит поймать ее в любой момент. Всего и делов-то, что прыгнуть на пару метров вправо. Тут даже самый дохлый волк управится. Сердце Пушистика забилось чаще. Оборотень огляделся, ни одной живой души вокруг, ни тем более камер. Он в три прыжка доберется до малышки. Возбужденному мозгу потребуется лишь отдать команду крепкому натренированному телу. Всего доля секунды. Нежный тоненький пальчик наткнулся на острую щепку. Анютка ойкнула и отшатнулась, широко раскинув руки в попытке сохранить равновесие. Пушистик затаил дыхание, напрягся и принял стойку, готовый в любой момент поймать сестру. Но Анютка устояла. Издав испуганный возглас, трехлетка взвизгнула и замерла. «Слезай, дуреха, слезай с подоконника!» Мысленно молил ее Пушистик, сверля девочку тяжелым взглядом увлажнившихся глаз. Словно услышав его мысли, Анютка повернулась. Взгляд невинных темных глаз молнией пронзил душу старшего брата. «Аня!» — тихо прошептал оборотень. Отчаянная надежда забилась в сердце. «А что, если он способен все изменить?» Что, если Вика и все эти ее дурацкие легенды о золотом драконе ошибаются? Тогда он сможет спасти сестру прямо здесь и сейчас, забрать ее в свой мир, где нет алкашки матери в вечно дурном настроении, пустых бутылок вместо детских игрушек, прокуренных и насквозь проспиртованных мужиков с опухшими рылами, вечно снующих по квартире в поисках остатков водки на утро после попойки. Разве можно дать умереть такому чистому и невинному созданию? Разве сумеет он просто стоять на месте и смотреть, как все это происходит? Прямо на его глазах. Пушистик сжал кулаки в бессильной злобе. Грудь щемила от боли, голова разрывалась от проносящихся со скоростью звука мыслей. Анечка нахмурилась. Ей совсем не понравилось то, что с ней сейчас произошло. Детский мозг настороженно воспринял сигнал недавней опасности. Девчушка больше не хотела оставаться на подоконнике. Было принято решение немедленно покинуть ненадежное место. Детская ножка осторожно ступила назад, угодив прямо на гладкую поверхность надкусанного яблока. Большие карие глаза округлились. Рот распахнулся в безмолвном крике, и Анютка камнем полетела вниз. Пушистик рванул было к ней, но в последний момент остановился как вкопанный. Нет, он не мог. Он должен был делать то, что должен. Как загнанный в клетку зверь, он метался на пятачке перед подъездом, упираясь в незримые преграды, возведенные им самим же. Глухой удар. Хруст ломающихся веток и тихий стон из густых кустов сирени известили оборотня, что все уже свершилось. Эти звуки были самыми ужасными, что он когда-либо слышал в своей жизни. Гриша задыхался и сходил с ума. Вот он, здесь. Вот тот самый момент, который он годами проигрывал у себя в голове, что он окажется рядом и спасет сестру. Что точно предотвратит катастрофу. И вот он здесь, не в своих фантазиях, а по-настоящему. И что же? Стоит на месте, как безмолвный истукан, и не делает ничего, абсолютно ничего, чтобы спасти Анютку. Гриша сел на скамейку, изо всех сил зажмурил глаза и прикрыл лицо руками. Его душу разрывало на части. Все. Она мертва. Все кончено. Ты дал ей умереть. Громом ударила мысль в голове. Ты ничего не сделал, чтобы спасти ее. И теперь она мертва. Огромным усилием совладав с собой, Гриша наконец поднялся с лавки. В его памяти тут же закружился вихрь воспоминаний. Милицейская машина у подъезда, молодой Гриша, пытающийся растолкать мертвецким сном спящую мать и втолковать ей, что произошло. Суровый батюшка, служащий панихиду в ближайшем приходе над закрытым гробом. И деревянный крест с фотографией сестры, возвышающийся над свежей могилой. «Смерть была мгновенной, она не страдала», — говорил участковой матери, отведя глаза в сторону, пока та выла от горя у порога квартиры. «Соберись. Хватит воспоминаний. Забудь, забудь, забудь! Она мертва! Все кончено! Все! Все!» — продолжал бороться с собой Гриша. «А-а-а!» — раздался стон позади оборотня. «Анютка!» «Мама!» Девочка заплакала. «Мама!» Дорожные рабочие снова взялись за дело, заглушая буром детские крики о помощи. Но острый слух оборотня различал каждое слово, каждый вдох и выдох сестренки. Мозг Гриши готов был разорваться на части. «Нет, она не может быть жива. Она умерла сразу после падения. Все было не так. Это неправда». «Дося, ко мне! Дося!» Мужик в двубортном зеленом пиджаке пикнул пультом сигнализации и заблокировал двери черного Мерседеса. «Дося, мля!» Досю, как и ее хозяина, знал во дворе каждый. Злобный мускулистый питбуль, которого, по слухам, использовали, чтобы растормошить несговорчивых коммерсов местные братки, сорвался с поводка. Поговаривали даже, что Досю специально несколько месяцев травили и кормили только человеческим мясом. Больше всего на свете Дося ненавидела детей. Однажды она отгрызла палец соседскому мальчишке, когда тот имел неосторожность пройти мимо с палкой колбасы в руках. Тогда псина выскочила из подъезда так внезапно, словно поджидала свою жертву. Если бы не дворник с лопатой, по счастливой случайности оказавшийся рядом, парня точно бы не спасли. Позже вся эта история сошла на нет, будто ничего и не произошло. Ни родители того паренька, ни он сам ни с кем не обсуждали случившееся, а позже и вовсе переехали. В ту пору старшаки, разумеется, по большому секрету, рассказали Михе и Грише, что якобы дружки хозяина Доси так отделали отца того парня, что он забрал заявление из милиции, а дворник, перерубивший лапу Досе, и вовсе пропал бесследно, потому что никто не смеет трогать собаку дикого. Остолбеневший Гриша стоял у подъезда и тупо таращился на приближающуюся к нему собаку. Так пугавшая его в детстве Дося выглядела теперь не страшнее таракана, случайно найденного под ковриком в туалете. Гриша смог бы без малейших усилий распороть ей брюхо от пасти до задницы. Что может простая псина против огромного свирепого оборотня? Мерзкая гадина, плотоядно оскалившись, неслась с безумными глазами к кустам сирени, ловко перемахивая через все преграды на своем пути. Даже хромота не была ей помехой. «Он солгал! Участковый солгал!» Понимание острым жалом впилось в сознание Гриши. Гнев охватил оборотня, заполнив каждую клеточку его тела. «Пусть эта судьба идет ко всем чертям! Анютка не заслужила такого! Я не дам ей умереть такой ужасной смертью!» Твердо решил он, глядя на пса, оставившего своего хозяина далеко позади и не реагировавшего на его оклики. «Будь что будет!» Пушистик оскалился, изготовившись к прыжку и больше всего на свете желая отведать крови настоящего убийцы своей сестры, как вдруг мимо подъезда на высокой скорости пронесся мотоциклист. К своему ужасу На багажнике его мотоцикла Гриша успел заметить наклейку с уже знакомым ему символом. Символом печати Каина. Выбор, перед которым поставили Гришу, был очевиден. Либо символ, либо сестра.